души демоны подвергали мукам и пыткам, как правило, просто кидали в котлы с кипящим маслом в своем внутреннем мире, где души и содержали. Правда, были разные демоны и разные пытки, у каждого на свой вкус. Из боли душ получалась энергия, которую из чади ада и впитывали, повышая тем самым свою силу. Интересная деталь. Резервуары демонов были буквально бездонными и могли вместить в себя любое количество магической энергии. Вот бы и мне такое. С плотью все более просто. Это похуже души, конечно, но в целом годилось. Принеси демону в жертву пару-тройку людей, их возраст, чистота и прочее влияли на ценность, и он сделает все, что пожелаешь. Как оказалось, для демонов человеческая плоть – это изысканный деликатес. Младенцы ценились больше стариков, девственницы, больше шлюх и так далее. И, разумеется, светлые маги выигрывали в этом отношении у темных. Ну и последнее – кровь. Тут все еще проще, можно было дать демону даже собственную кровь. Но это уже самое худшее и, получив такую плату, демон мог вообще забить на исполнение воли призвавшего, или сделать все крайне некачественно. Правда, были виды крови, которые демоны ценили чуть меньше, чем плоть или даже души. К таким видам относились кровь единорогов и драконов. Вот за них из чади ада точно в лепешку расшибется. Как удачно, что у меня как раз завалялось немного крови единорога. Правда, автор предостерегал и даже в какой-то мере отговаривал от призыва демона. Дело в том, что малейшая ошибка в ритуале призыва, и демон спокойно сможет выйти из подчинения мага и устроить локальный конец света. А в ритуале есть, где ошибиться, слишком уж он сложный. Первой жертвой демонов, вырвавшихся из подчинения, становились, как правило, маги их призвавшие. На тот свет я не спешил, поэтому решил пока не интересоваться, да и вообще не понимаю, зачем мне нужно призывать демонов, что у них требовать, власть, силу, смерть врагов, секс, у меня все это есть, или будет. Можно сделать вывод, что призыв демонов нужен лишь слабым и немощным импотентам. Если честно, читая демонологию, меня посетило уныние, ведь наличие демонов означало, что церковники хоть в чем-то, да правы, ад действительно существует, а я ведь был уверен, что все это сказки людей в рясах. Надеюсь, грешники туда после смерти не попадают, ведь это будет так скучно, жариться на сковородке. Я сидел в баре «Три метлы» и наслаждался холодным стаканом апельсинового сока. Разумеется, я был в чужом обличии какого-то мага, которого я выловил и оглушил в косом переулке. Близкое присутствие Хогвартса и моих основных врагов было волнительно. Присутствовало жгучее желание пойти в школу и немного попугать бедных учеников. К счастью, это желание было легко подавить, ведь я пришел сюда не за этим. Друзей навестить я еще успею, уверен в этом. Цель моего прихода присоединилась ко мне через 20 минут. Опоздала, кстати. «Это вы прислали мне письмо?» – спросила Скитер. «У вас какая-то эксклюзивная информация?» Я медленно, не торопясь, отодвинул пустой стакан и осмотрел журналистку. Выглядела она не очень. Растрепанные волосы, неухоженное лицо, мятая одежда – и все в таком же духе. Скитер и раньше не блистала красотой и сексуальностью, теперь-то и подавно. Полагаю, это связано с тем, что она уже давно ничего не писала сверхординарного, с чего раньше и кормилась. Нет скандалов, нет и гонораров, все просто. Надеюсь, она так поступает не из-за внезапно проснувшейся совести, иначе мой план и яйца выеденного не стоит. Это так, степенно кивнул я. Эксклюзивная информация об Альбусе Дамблдоре. Скандальная информация, я бы сказал, из тех, что полностью уничтожают репутацию. Глаза Риты на мгновение зажглись предвкушением и тут же потухли. К сожалению, ни одна газета не захочет публиковать такое, вздохнула она. Время не то, чтобы подрывать веру людей в доброго дедушку Дамблдора. Хотя это и заманчиво. Я это понимаю, улыбнулся я. Поэтому и не предлагаю вам писать какую-то там статейку. Я предлагаю вам написать книгу о жизни Альбуса Дамблдора. Я дам вам информацию, а вы отобразите ее на страницах книги. Книги? От возбуждения Скитер даже облизнула губы. Было видно, что идея ей нравится. Нет, не получится. Нужно искать издателя, но никто не захочет иметь со мной дел, и тем более ссориться с Дамблдором. Сейчас, безусловно, согласился я, но кто знает, что будет через год или два, политический курс может поменяться. Сейчас Дамблдор герой, а после поражения темным лордом может стать и не героем. Вы понимаете, о чем я? Вы из министерства? Неверяще спросила Рита. Нас обманывать не надо, мы сами рады обмануться, верно? Я вам этого не говорил, пожал плечами я. Я просто предложил вам работу, но на написание книги потребуются деньги. Разумеется, мы вас спонсируем. 1000 галлеонов для начала хватит. Я выложил на стол увесистый мешочек с деньгами. При виде денег глаза журналистки снова загорелись. Даже не уверен, что вызвало у нее наиболее живую реакцию. Скандальная информация или деньги. Это в корне меняет дело. Обворожительно, как ей казалось, улыбнулась Скитер. В какой срок должна быть написана книга? Как можно быстрее, сказал я, вытаскивая стопку пергаментов. Вот здесь записана основная часть информации и пара советов по написанию, а также несколько источников, из которых вы сможете узнать еще больше о жизни Дамблдора. Разумеется, книга должна быть написана в вашем непревзойденном стиле. О, поверьте, это я смогу, довольно сказала Рита, принимая мои записи и деньги. Тогда, желаю удачи в вашем творчестве. Связаться со мной можно вот с помощью этого пергамента. Просто напишите на нем ваше сообщение, и я его получу. Протеевы чары, хмыкнула Скитер. Все сделаю в лучшем виде, можете не сомневаться. Попрощавшись, Скитер поспешила уйти из 3 метел. Прекрасно. Она думает, что работает на министерство, которое желает очернить Дамблдора после победы. Хотя не сомневаюсь, что она стала бы работать и на Волдеморта, за деньги и такую информацию. Типичная представительница журналисткой братьи. Сейчас я ее прикормил, это должно обеспечить ее лояльность в будущем, что мне будет только на руку. Все-таки СМИ – мощное оружие. И вообще, я имею полное право собой гордиться. Кто еще из пожирателей до такого додумался? Правильно, никто. Надеюсь, лорд не будет против такой моей инициативы. Хотя я рассчитывал и на награду. Вызвать демона я все-таки решился. То, чего я желал, все-таки нашел. Вызывать решил в своем подвале, предварительно окружив его дополнительными чарами защиты. Своих предупреждать не стал, наверняка стали бы отговаривать. Только Берри предупредил, чтобы поднял тревогу, если со мной что случится. Пентаграмму призыва нарисовал собственной кровью, в демонологии написано, что так надежнее. Да именно ее выбрал, как самую рекомендуемую для призыва демона. Точно такую же я нарисовал на потолке и, на всякий случай, вокруг обоих добавил несколько рун защиты от зла. Грузиться тратой магической энергии не стал, выловил какого-то магловского клерка. Энергии от его смерти вполне хватит для призыва. Тут даже способ убийства был не особо важен, главное успеть перенаправить энергию на пентаграмму. Хотя, разумеется, существовали традиции, как, например, приносить жертву строго специальным кинжалом, на специальном алтаре, со специальными приготовлениями. На эти традиции лично мне было плевать, и Магдл банально получил лаваду в спину. Подправить поток энергии в сторону рисунка, дело техники, проблем это не доставило. «Демон Риван, я призываю тебя в этот мир для исполнения своей воли», сказал я необходимую фразу. Правда, не уверен, что это было обязательно, а не просто дань тем же традициям. Все-таки в самой пентаграмме было записано имя вызываемого мной демона. Никакого дыма, огня, расколов и прочих спецэффектов не было и в помине. Просто в пентаграмме появился немолодой мужчина, вполне человеческого вида. Его черные волосы были тщательным образом зализаны назад, этим он напомнил мне Малфоя. Роста он был среднего, довольно худощав, а одет в обычный костюм тройку серого цвета. Даже рогов не было. Я точно демона вызвал. Демон с интересом осматривал помещение и меня, но первым разговор начать не спешил. В демонологии особенно выделялся момент, что нельзя в разговоре давать демонам завладеть инициативой. Что ж, не дадим, хотя я и не понимаю, зачем такое условие. Демон Риван, я вызвал тебя, чтобы ты исполнил мою волю, ничего лучше я придумать просто не успел. Не каждый день демонов все-таки вызываю. Да, притворно удивился демон, а я-то думал на рюмку чая. Спасибо, что уточнил, юный маг, а не страшно было призывать демона? Страшно, признался я, а ты точно демон, а что, не похож, улыбнулся собеседник. Не похож, а ты ожидал огромное чудовище, с огнем из зубастой пасти, хвостом, кожистыми крыльями и, конечно же, рогами, да еще чешуйчатого. Так тебе надо было пентаграмму побольше рисовать, в эту я в таком виде просто бы не поместился. Но если ты хочешь, я могу принять свое истинное обличие, посмотрим, кто сильнее, твоя жалкая защита или я. Меня все устраивает, поспешил сказать я, тягаться силами с демоном не хотелось. Ну и чего же ты хочешь, юный маг?» — спросил Риван, наколдовав себе стул и усевшись на него. «Денег, власти, силы, или, может, женского внимания, или же тебя обидели нехорошие дяденьки, и ты жаждешь мести?» «Ничего из этого», — усмехнулся я. «Деньги, власть, сила, женщины. Все это у меня есть или будет в ближайшем будущем. Со своими врагами я расправлюсь сам». «Вот оно как!» Кажется, в глазах демона появился настоящий интерес. «Так чего же ты хочешь?» «Нет, не говори. Я сам хочу догадаться. Хм, может, знаний или бессмертия?» «Знания — это, конечно, неплохо. Бессмертие — бесполезно. Ведь если будут знания, то и о способе обрести бессмертие тоже, верно?» «И, нет, мне не это нужно. Знаешь, юный маг, ты меня заинтриговал. Раньше всех магов только это и интересовало. Деньги, женщины, бессмертие. Так было скучно скупать их жалкие души. Самые смышленые желали власти, силы и знаний. Но и это тебе не нужно. Так озвучь свое желание. Мне нужно, чтобы ты продлил жизнь моему родственнику». Демон пренебрежительно фыркнул. Мог бы догадаться. Возлюбленная при смерти угадал, как это типично для людей. «Я сказал родственнику, а не возлюбленной или родственнице. Я хочу продлить жизнь своему деду на как можно больший срок». «Что ж», — пожал плечами демон, — «банально, но хоть неожиданно. За мою жизнь всего 3 раза от меня такое требовали. Как правило, призывающие меня маги крайне эгоистичны, гребут исключительно под себя. Мать родную под нож пускают ради жалких крох, в буквальном смысле. А ты — нет, я бы тобой гордился, если бы умел. Плата стандартная, душой. Нет, не душой, кровью». Губы демона скривились, и он уже готовился сказать что-то обидное и едкое, но я прервал его, достав из-за пазухи склянку с кровью единорога. «Ммм», — облизнул губы Риван, — «кровь этих чудесных белых лошадей с рогом, если не ошибаюсь, единороги, кажется. В таком случае я склонен согласиться, но только из уважения к тебе, юный маг». «Из уважения? Как же? А то, что кровь магических созданий для демона, что доза для прожженного наркомана, это не считается, да». Через секунду в руке демона появилась такая же склянка, как у меня, но с зеленой жидкостью, а не белой. «Это лекарство омолодит организм твоего родственника, или любого другого, кто это выпьет. Передадим из рук в руки». Демон улыбнулся, — «я тоже. Нарушать границу пентаграммы было глупо, и глупо было пытаться меня подловить на такой ерунде. Малейшие нарушения защиты, и он окажется на воле. Что будет дальше, думаю, не надо объяснять. Левитируем», — сказал я, подавая демону пример. Мой ответ ему явно не понравился, но ничего с этим поделать демон не мог. Не стоило забывать, что, несмотря на безобидный вид и дружелюбие, демоны — самые кровожадные и беспощадные существа в мире. Демон может клясться вам в вечной дружбе и все такое, но стоит ему обрести свободу, спляшет на ваших потрохах и сожрет ваше, еще живое, тело, а вместе с ним и душу, если сил демону хватит. А дальше — незабываемая вечность в муках, пока от души ничего не останется. Через несколько секунд я уже сжимал склянку с зеленой жидкостью, а демон — с белой. «Наслажусь этим дивным букетом дома», — сказал он, улыбаясь и пряча емкость в карман. Я кивнул и приготовился изгнать его из нашего мира, благо свою задачу он выполнил. «Не бросай занятий по демонологии, юный маг», — сказал он, прерывая мои приготовления. «У тебя есть задатки, чтобы стать хорошим демонологом, а ведь их осталось так мало в вашем мире, буквально 2. Только не забывай про осторожность и взвешивай каждое свое действие, каждое слово. Будет жалко, если ты умрешь раньше времени. С чего бы это демону так заботиться о каком-то смертном? Мне стало интересно». «Мальчишка», — фыркнул демон, — «думаешь, ты самый умный? За свою жизнь я встречал людей поумнее тебя, гораздо умнее. И знаешь что? Я их всех убил, а их души до сих пор исправно снабжают меня силой». Демон взял из воздуха бокал с чем-то красным и отхлебнул. «За нашу встречу», — продолжил он, — «я 4 раза мог прорвать твою жалкую защиту и убить тебя, а потом и всех в радиусе 100 километров. Тебе повезло, что я не тупой низший демон, который так бы и сделал. Почему же ты этого не сделал? Думаю, ты еще не раз будешь вызывать демонов, верно? Вот и считай, что я меняю разовую прибыль на стабильный и постоянный доход, вроде так вы, смертные, это называете. Только в следующий раз готовь нечто большее, чем просто кровь. У тебя ведь нет этих смешных моральных ограничений, иначе я буду разочарован. Демону верить нельзя. Он вполне может врать про то, что способен пройти мою защиту. Чтобы я начал нервничать и поверил в его дружелюбие. Никогда. Посмотрим, сказал я. Ах, да. Знаешь, что становится с душами темных магов, к которым ты относишься? Заметив в моих глазах интерес, демон продолжил. Со светлыми не знаю, что происходит. А вот темные. Темные маги становятся демонами. С громким хохотом Риван самостоятельно покинул наш мир. Сам не заметил, как вспотел. Простой вывод. Я ходил по краю, и он действительно мог прорвать мою защиту в любой момент. Можно сказать, сегодня мне крупно повезло с демоном, как бы это ни звучало. А еще я узнал, что будет со мной после смерти, если, конечно, демон не соврал мне. Это обнадеживает. Не придется жариться на сковородке. Демонское зелье меня, разумеется, не могло не заинтересовать. Часть его я вылил в отдельную склянку. Если удастся выяснить, из чего оно состоит и открыть секрет его приготовления, это будет соразмерно с открытием философского камня. Думаю, не стоит говорить, что это меня озолотит в буквальном смысле. И даже больше. Все самые могущественные люди планеты будут бить мне поклон, в надежде получить хотя бы каплю этого зелья. Правда, охрана потребуется немалая, но надо для начала хотя бы выяснить, из чего оно состоит. Почему я сразу не потребовал у демона рецепт зелья, вместо него самого? Да потому, что в его состав могут входить такие крайне редкие ингредиенты, как измельченные рога демона или перья из крыльев ангела, или что-то наподобие них. Выяснил состав зелья я по старинке. Проводил различные опыты, вливал в другие составы и смотрел за реакцией. По результатам своих исследований могу сказать точно. В демонском зелье есть листья растения белладонна и дьявольская трава. Остальное для меня, всего лишь отличника по зельеварению, было темным лесом. К счастью, у меня было личное знакомство с одним мастером зелий, который наверняка будет рад сделать всю работу за меня. С ней по ведь хлебом не корми, дай только интересную задачку по его любимому предмету. Хоть сам он в этом никогда и не признается. Зелье, данное деду, сработало на все 100. Элементарное обследование показало, что организм деда теперь был, как у 30-летнего. Даже морщины стали постепенно пропадать и седина с волос сходить. И это я ему дал всего лишь половину. Хорошо, что не всю дозу, имел бы на руках младенца. И ведь демон меня не обманул, всего лишь не сказал всей правды. Омоложение деду понравилось, хотя он и пытался выяснить, откуда у меня такое интересное варево. Разумеется, правды я ему не сказал, зачем мне это. А через пару дней у меня состоялся с ним серьезный разговор. «Саша, мне нужно с тобой серьезно поговорить», сказал мне дед как-то вечером. «И мне с тобой», кивнул я, приглашая его в свой кабинет. У меня уже было все готово для серьезного разговора, огонь в камине, удобные кресла, бутылка старинного вина, сок, для меня, что еще нужно? Ах, да, отсутствие лишних ушей, говорит и первый, предложил я деду. Владимир немного помялся, крутя в руке бокал с вином. Видишь ли, Саша, сейчас в России, в магической части, полный бардак, вызванный твоими действиями, да и в Магдловской тоже. К слову, знающие люди прекрасно помнят, чьим гербом был трехголовый дракон, которого ты оставил над домом Меньшиковых. Поэтому я решил, что сейчас есть прекрасная возможность вернуться мне на родину. Я хотел поговорить об этом же, кивнул я. Как ты это видишь, наше фамильное поместье было захвачено Меньшиковыми. Сейчас оно снова бесхозное, я займу его по праву наследия и силы. Не думаю, что кто-то попытается мне помешать. Ты прекрасно продемонстрировал силу нашего рода, нас сейчас просто побоятся трогать. А когда разберутся, что к чему, я уже буду иметь и влияние, и гораздо большую силу. В России у нас осталось много друзей и союзников. Их должно было прибавиться, убитых мной не сильно любили. Даже больше, страстно ненавидели и желали смерти. Вот именно, это прекрасная возможность для нас, нельзя ее упускать. Что ты планируешь делать дома? Укреплять наш род, разумеется. Восстанавливать его былую славу? Ну, это само собой. Этого мало, покачал я головой. У тебя есть какие-то идеи? Улыбнулся дед. Так говори, ты займешь место министра магии. Отдаю деду должное. Он не стал выпучивать глаза в изумлении, кричать, это невозможно, и делать прочие глупости. Он задумался, серьезно задумался. Поясни, наконец сказал он. В доме Меньшиковых я убил многих высокопоставленных чиновников, министров в том числе. Место свободно, если поспешить, можно успеть снять все сливки. Магическое население России с лихвой оценило новую жизнь, которую им несли консультанты. Ты можешь появиться на родине, как освободитель. Станешь предводителем движения за возрождение России или чего-нибудь в этом роде. Думаю, за тобой пойдет большинство. Остальных ты сможешь уговорить или заставить пойти за собой. И все, считай кресло министра за тобой. Быстро и без пыли, даже вряд ли придется кого-то убивать. Мое движение ведь не будет ширмой, спокойно сказал дед. Я действительно буду работать на усиление магической части России. Ты это понимаешь? Иначе я не смогу. Знаю, кивнул я. Из чего ты решил, что я против этого? Владимир замолчал. Кажется, он собирался сказать что-нибудь пафосное или сентиментальное, но не стал. А вот как на это отреагирует лорд, неясно, сказал я, когда пауза затянулась. Он не против, Саша, рассмеялся дед. Я уже говорил с Томом на этот счет. Неужели ты так и не понял, что для него главное – развитие магического мира? Верный его идеалам человек на посту министра в крупнейшей стране мира только усилит его собственные позиции и облегчит работу в будущем, Том это прекрасно понимает, так что препятствий с его стороны не будет. Даже наоборот, он уже выделил мне немалые средства для облегчения моего продвижения. В таком случае решено, ты едешь на родину, а ты, Саша, ты поедешь со мной? Почему-то в голосе деда появилась печаль. Нет, покачал головой я. У меня еще остались незавершенные дела здесь, и старые долги, да и слишком молод я для политики. Пока ты будешь руководить в России, я буду укреплять наше положение здесь, пригодится. Почему-то я думал, что ты так и ответишь, хотя Том был уверен, что ты отправишься со мной, и даже смирился с потерей. Он будет рад. Я налил себе вина и поднял бокал. За нового министра магии России, сказал я тост, и мы с дедом чокнулись бокалами. И все-таки... Какая гадость этот ваш алкоголь. Глава 44. Я был зол. Да что там, я был просто в ярости. А все из-за того, что не далее как 10 минут назад я получил нагоняй от лорда за действия своего подопечного. Угадайте кого? Правильно, Малфоя. Этот белобрысый недоумок получил простую задачу. Убить Альбуса Дамблдора. И что он сделал, чтобы ее выполнить? Ничего. Была лишь пара глупых и провалившихся попыток, которые наверняка только насторожили Дамблдора. Ну, вот кто сказал Малфою, что Дамблдор идиот и не проверит ожерелье, которое ему принесла ученица. Да это же просто здравый смысл. Не говоря уже о том, что оно до директора даже не дошло, Империус у Драка получился очень посредственный, и школьница сама дотронулась до проклятого ожерелья. Как говорят, чудом только откачали. А отравленная медовуха, тем более что в подарок от старого друга. Малфой, кажется... Твердо уверен в том, что если маг светлый, то по умолчанию наивный и доверчивый. А ведь это совсем не так, Дамблдор, прожженный зубр политики. Его такими дешевыми фокусами не пронять. Вот только понять не могу, а почему я должен отвечать за действия хорька. Но спорить по этому поводу с лордом я не стал, дороже выйдет. Нет в жизни справедливости. До конца учебного года оставалось всего лишь пара месяцев. А ведь Малфой должен выполнить работу как раз к этому сроку. Какие у него шансы успешно выполнить задачу? Правильно, абсолютно никаких. А отвечать мне, беда. Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Это в каком смысле? Малфой слабак, это для нас не секрет. Но мы-то не слабаки. Будь мы на его месте, мы бы выполнили все в лучшем виде. И наказание бы не последовало. То есть, мне нужно занять место Малфоя. Почему нет? Оборотное зелье у меня есть, это да. Немалые запасы, спасибо деду. Но пить его каждый час в течение нескольких месяцев. Барти это смог, в течение года. Но, года, велик риск. У Поттера есть забавная карта. Один взгляд на нее, и я раскрыт. Никакое оборотное зелье не поможет. Убежать в таком случае будет трудно. Барти он так и не раскрыл, так что не факт. Может, карта не действует на тех, кто под оборотным зельем. Считай сам, Барти успешно скрывался, хвост успешно скрывался. Чем мы хуже? К тому же, кто не рискует, тот оказывается в опале у лорда. Это точно. Лучше рискнуть, чем просто сидеть и ждать своей участи. Решено. Хогвартс, я иду. Выловить блондина на очередном посещении Хагсмида студентами не составило и труда. Держался он, вопреки своей привычке, обособленно от всех остальных, и выглядел каким-то измученным. Видимо, прекрасно осознает всю глубину задницы, в которую он угодил. А ведь еще прошлым летом был так горд, что стал пожирателем. Думаю, дай ему шанс, и он предпочтет выйти из нашей милой организации. А ведь я его предупреждал, кажется. Схватить этого придурка за шкирку, когда он проходил мимо, и оппарировать было несложно. Он даже пытался сопротивляться. Появились мы, как я и хотел, около его дома. Наблюдения Авроров я не боялся, прекрасно знал, что их тут нет. Отпущенный мной Малфой попытался атаковать меня, с перепугу не разобравшись в том, кто перед ним. Круция прочистила ему мозги. «А теперь быстро отвечай, что ты сделал, чтобы убить Дамблдора?» Прошипел я лежащему на земле Драко. «Стоун, что ты делаешь? Ты что, оглох?» Я спросил. «Что ты сделал, чтобы убить Дамблдора?» «Наверное, не стоило так на него давить. Все-таки после Круция некоторое время плохо соображаешь. Я пытался, но ничего не получается». Почему-то Малфой выглядел напуганным. «Постой, а откуда ты знаешь, что я должен его убить?» «Темный лорд мне поведал», — с охотой пояснил я. «Он все мне рассказал. И о твоих провалах тоже. Я не виноват. Это случайность». Пытался оправдаться Малфой. «Мне плевать, кто виноват и была ли это случайность. Важно одно. Задание не выполнено. И пострадать из-за этого могу я. Из-за тебя, сволочь». Я вытащил нож и присел возле Драко. «Что ты задумал?» — с испугом спросил он. «Подправлю тебе прическу». Со злорадной усмешкой ответил я и отрезал Малфою большой клок волос, безнадежно испортив ему этим шевелюру. «Теперь», — сказал я, добавляя волосы Малфоя в свою флягу, «я займу твое место в Хогвартсе, а ты пока будешь прятаться в своем доме. Уж у меня-то получится то, чего ты не смог. Ты хочешь присвоить мою славу», — с какой-то злобой сказал Драко. «Это я обнаружил связь шкафов, это я начал его чинить, а не ты. Это моя заслуга». «Так, а вот с этого места поподробнее». Драко, поняв, что проговорился, пытался отмолчаться. «Наивный, как будто со мной это возможно». Еще одна порция боли заставила его говорить. Оказалось, что знаменитый исчезающий шкаф в Хогвартсе был связан неким пространственным коридором с таким же шкафом, но стоящим в лютном переулке, в лавке Горбиной Брэкс. Проблема была в том, что шкаф Хогвартса был сломан Пивзом, и Драко как раз пытался починить его в выручай комнате. Нет, все-таки кое-какие мозги у блондина есть. Правильно рассчитал, что раз самому Дамблдора не убить, то надо найти способ доставить в школу тех, кто сможет. Вот только умения у Драко не хватило, да и знаний тоже. «У меня хватит, я уверен. Сиди дома и не высовывайся», — напоследок сказал я Малфою, уже приняв его вид и надев его одежду. «Сделаешь какую-нибудь глупость, убью». И все, без долгих прощаний я отпарировал обратно в Хагсмит. Праздно шатающиеся студенты не вызвали у меня никаких чувств, кроме презрения. Я не мог понять, как можно радоваться и веселиться в тот момент, когда полным ходом идет война. Вместо того, чтобы учиться для будущих сражений, они веселятся. Пьют это мерзкое сливочное пиво, едят сладости, беззаботно подшучивают друг над другом. По-моему, они даже не понимают, что творится в мире. Или проще, не хотят понимать, ведь тогда жестокая реальность выдернет их из сладких грез. Теперь я в полной мере понял выражение «пир во время чумы». А может, ты им завидуешь? Шутку оценил. Участь этого стада более чем незавидна. Вот, что мне доставит истинное удовольствие, так это вид их рож, когда реальность все-таки прорвется сквозь их розовые очки и без сантиментов с головой окунет в выгребную яму. Это обещает быть забавным. Но все это – дело будущего. А чтобы такое будущее все-таки наступило, следует хорошо поработать в настоящем. В Хогвартс я вернулся раньше всех остальных студентов. Филч, как всегда дежуривший у входа, с подозрением меня осмотрел и даже обнюхал. Поймал себя на мысли, что мне приятно вновь вернуться в школу. Почему-то я соскучился. А еще, ты забыл про домашнее задание. Проклятие. Я, Александр Стоун, наследник рода бессмертных, пожиратель смерти ближнего круга, один из самых опасных и смертоносных магов, каратель темного лорда, как меня называли в газетах и рядовые пожиратели. У меня навыков и знаний больше, чем у любого семикурсника. Я демона даже вызывал и остался жив. Так какого, спрашивается, черта я должен делать эту долбанную домашнюю работу? Признаться, я совсем забыл об этом аспекте учебного процесса, и он неожиданно меня разозлил. Тратить время на эту ерунду я считал глупым, но иначе я не мог, не то вызову к своей персоне слишком много внимания. Легкость и объем домашней работы раздражали. Я даже, пользуясь тем, что сейчас являюсь дракомалфоем, попытался заставить делать за меня работу других студентов, но понимания я не нашел. Захотелось кого-нибудь убить, но я сохранял над собой контроль. Пришлось тратить драгоценное время на эту бесполезную работу. Ситуация усугублялась тем, что писать приходилось пером. В этот момент хотелось наплевать на все и разнести эту идиотскую, заросшую мхом, школу по камешку. Вместо этого клятвенно пообещал себе после захвата власти лордом пробить глобальную реформу образования. В частности, сжечь все перья и вместо них ввести нормальные шариковые ручки и карандаши, или хотя бы перьевые ручки. Также раздражала постоянная необходимость пить оборотное зелье. Вкус у него был отвратительный. Хорошо хоть, одного глотка было достаточно. Но также приходилось делать это втайне, что было особенно сложно. Перед уроками я всегда принимал зелье, чтобы прямо на лекции не возникла необходимость это делать. Уже на третий день пребывания в Хогвартсе я заметил за собой слежку двух домовиков. Будь на моем месте Малфой, он бы ничего и не заметил. Но я был параноиком, знающим много полезных заклинаний на этот счет. Интуиция подсказывала, что за домовиками стоит никто иной, как Поттер. Тем более, что сам Малфой говорил об интересе очкарика к его персоне. После недолгих размышлений, эльфов я решил не трогать, все равно ничего полезного они не узнают. А будет необходимость, я быстро смогу их устранить. А вот изображать из себя Малфоя оказалось неожиданно легко. Напустить на себя надменности, вести себя как будто вокруг меня крутится вселенная, это было даже забавно. Правда, приходилось терпеть Пенси, постоянно крутящуюся вокруг меня. И ведь намеков это подобие мопса не понимала. Честно говоря, она меня довела так сильно, что пришлось прилюдно, в гостиной Слизерина, ее послать куда подальше. Паркинсон была оскорблена до глубины души и убежала в слезах. Кажется, я завел Малфою врага на всю жизнь, но это уже его проблемы. Остальные слизеринцы смотрели кто равнодушно, а кто с явным неодобрением. Только сестра Дафны, Астория, кажется, смотрела с какой-то надеждой. Уж не влюблена ли она в Драка? Впрочем, налаживать сердечные дела блондина в список моих обязанностей не входило. Трейси, кстати, как я выяснил, все так же была без пары. Чем это вызвано, непонятно, но я предпочитал думать, что не может меня забыть. В первый же день пребывания в Хогвартсе, я навестил исчезающий шкаф в выручай комнате. Каким-то образом Малфой смог заблокировать всем доступ в нее, но мне объяснил, как в нее попасть. Еще бы не объяснил, подкруцета. Шкаф, как я и подозревал, был сломан не столько физически, сколько магически. Как Пивзу удалось это сделать, не представляю. А жаль, это могло бы помочь. Вся проблема со шкафом была в том, что пространственный коридор работал нестабильно, то он был, то нет. Плюс, сложности с выходом из шкафа. Как его починить, я представлял. Дело в том, восстановить магические потоки, откалибровать плетение и протестировать. К сожалению, на бумаге оказалось все гораздо легче, чем было на практике. Каждый магический поток, соединяющий шкафы и образующий коридор, требовалось восстанавливать вручную, а это было очень затратное дело и по силам, и по времени. Успокаивало лишь то, что делать эти потоки с нуля – задача в разы более сложная, чем их восстанавливать. По моим подсчетам, на полную починку шкафа мне потребуется примерно месяц. Вполне достаточно у меня времени. В выручай комнате я проводил каждую свободную минуту. Малфой уже поработал над тем, чтобы постоянное его отсутствие не вызывало вопросов. За это ему большое спасибо, сильно облегчило мне работу. И вообще, Драко оказался гораздо умнее, чем я думал. Он основательно подготовился к заданию. В его сундуке я обнаружил массу интересного. Часть из этого интересного была прямиком из магазина Уизли. Ценность лично для меня представлял только порошок мгновенной тьмы, этакий аналог дымовой шашки. Маглы такое придумали десятилетия назад, а для магов это новинка. Впрочем, этот самый порошок я таскал с собой, на всякий случай. Вдруг придется бежать. А вот зачем Драко засушенная правая рука, непонятно. Точнее, понятно, но хотелось быть о Малфое более высокого мнения. Но на всякий случай, руку эту я выкинул. В принципе, в школе ничего не изменилось. Абсолютно. Разве что к Поттеру теперь относились, как к избранному. То есть, со слепым почитанием и благоговением. А вот сам Поттер ничуть не изменился. Все его эмоции были написаны на лице. Было более чем ясно, что он подозревает меня, Малфоя, во всех грехах, и, скорее всего, мой пример, как Стоуна, лишь укреплял его подозрения. Куда бы я ни пошел, он везде крутился рядом в этой своей мантии-невидимке. Не будь у меня способности дементора, обнаружить его было бы проблемой. К счастью, на свою карту он полагаться не мог, а все из-за того, что я на одном уроке увидел ее в заднем кармане его джинсов. Довольно сложные чары помех, и вместо полезной карты у Поттера оказалась бесполезная бумажка. Ничего, через пару месяцев само пройдет, но к тому времени я уже закончу. Было жуткое по силе желание сделать какую-нибудь пакость золотому Трия. Останавливало лишь две вещи. Во-первых, мне не до этого. Во-вторых, не к лицу мне, такому солидному и серьезному магу, какие-то там пакости. Среди преподавателей были изменения, как я уже слышал. Новый преподаватель по зельеварению, Гораций Слизнард, и по защите тоже, Снейп. Первый оказался добродушным стариканом, фаворитом которого был Поттер. А вот здесь меня очкарик удивил, откуда-то он вдруг стал чуть ли не мастером в зельеварении. Даже лучше меня стал. Правильно говорят, пути Господни неисповедимы. Я даже тешил себя надеждой, что после истории в министерстве Поттер стал умнее и взялся за подготовку к битве с лордом. А вот Снейп откровенно разочаровал. Хотя я, наверное, слишком строг к нему. Ну не мог же он знать, что весь преподаваемый им материал я уже давно знаю. Но все равно, я ожидал от него большего. Но, думаю, будь у него развязаны руки, он учил бы нас по-настоящему стоящим вещам. А так, ничего особенного. Учебный год подходил к концу. И это нервировало, так как у меня еще ничего не было готово. А ведь в лавке Горбина уже две недели, как ждет группа быстрого реагирования. Надо мной явно замаячила перспектива провала. Из-за этого я, против воли, стал более раздражительным и нервным. Доставалось всем, от слизеринцев до преподавателей. Из-за этого, кстати, факультет регулярно терял целые тонны баллов, но это волновало меня в последнюю очередь. Отработки я благополучно прогуливал, удар забвением по Филчу, и я свободен, как ветер. Да, рискованно, но времени не оставалось совсем. Но я все-таки это сделал, пусть и стоило мне это огромных усилий. Я смог починить этот грибанный шкаф. Как только я осознал, что у меня получилось, не смог сдержать торжествующего крика и смеха. Смеялся я минут пять, никак не мог остановиться. Просто в один момент ушел весь страх, раздражение и нервозность. Я даже не пытался остановиться, давая возможность эмоциям выйти. Все-таки я вполне мог собой гордиться. Проделал хорошую работу. И теперь нет нужды пить оборотное зелье и прикидываться этим слабаком. В конце концов, я смог вернуть себе спокойствие и вызвал через метку группу пожирателей, поджидающих в лютном переулке. Я уже знал, что на переход им потребуется минут 10, особенность шкафов. Ничего с этим не поделать. Но это и не важно, дело было сделано. В защите Хогвартса образовалась нехилая брешь, через которую, при желании, можно было целую армию провести. К сожалению, приказ был один – убить Дамблдора. Силой возможности удержать Хогвартс у лорда пока не было, и он не стал замахиваться на невозможное. В моем кармане нагрелась монета Малфоя. Одна из его удачных задумок – связь со шпионом в Хагсмиде. Вытащив монету, я прочитал сообщение. Дамблдор пошел в кабанью голову. Что ж, чудно. Так даже лучше, есть возможность захватить его врасплох. Подготовим теплую встречу дедушке Дамблдору со смертельным исходом. Вот чего я не собирался делать, так это давать кому-либо возможность убить директора. Он мой, и если кто-нибудь хоть пальцем его тронет, тому неудачнику не жить. Я слишком долго ждал этой возможности, чтобы упустить ее. Наконец, появились пожиратели. «Какого черта он здесь делает?» – спросил я, с отвращением смотря на Сивова. «Увязался за нами», – пояснил из-под маски Амикус, – «будет полезен». «В чем дело, малыш, боишься меня?» – глумливо захохотал Фернир. «Тронешь хоть одного школьника, животное, и я лично сдеру с тебя шкуру и повешу у себя над камином», – пообещал я оборотню, проигнорировав его выпад. «Зачем его взяли с собой? Неужели непонятно, что эта мразь при первой же возможности нападет на детей? Какого черта давать ему возможность уменьшать количество магов? Идиоты! Думаю, лорд будет крайне недоволен, когда узнает об этом». Он строго-настрого запретил ублюдкам Сивова приближаться к магическим детям. «Как обстановка, Алекс?» – прервал начинающуюся перепалку Амикус. «Дамблдор в Хагсмиде. Надо его как-нибудь выманить. «Проще простого», — сказал Алекта. «Запустим черную метку над астрономической башней, и когда он прибежит проверять, тут его и возьмем». «Так и поступим», — кивнул Амикус. «Алекс, идешь впереди, проверяешь дорогу. Нам не нужно поднимать тревогу раньше времени». Я кивнул и подошел к двери. Осторожно ее открыл и выглянул в коридор. Мне не требовалось освещение, чтобы почувствовать затаившихся горе шпионов. Я даже знаю, кто это. Точнее, догадываюсь. Убивать кого-либо раньше времени не хотелось, да и сивому обеспечивать добычу, тоже. Поэтому я, все еще в облике Малфоя, кстати, бросил на пол порошок мгновенной тьмы. Тут же со стороны наблюдателей донеслись крики «Люмос», но все было бесполезно. А вот мне не требовалось ничего, я и так все прекрасно видел, точнее, чувствовал. «Спасибо тебе, неизвестный дементор, держитесь за меня», — крикнул я пожирателям, крепко хватая за руку Алекта. Пришлось выводить их из зоны действия порошка, как слепых утят. Это заняло какое-то время, к счастью, не слишком много. А вот горе шпионам будет трудно преодолеть зону тьмы. Вновь обретя возможность видеть, пожиратели спокойно и тихо побежали к башне. Где она, все знали. Даже Белла не смеялась с видом истерички и не орала что-то невразумительное. Прониклась моментом и необходимостью соблюдать тишину, ну-ну. Хотя на меня она как-то странно посматривала. Еще бы, отнял славу у ее племяша. Пусть благодарит всех богов, что не жизнь, от всей, блин, души благодарит. Преследования не было, что меня несколько удивило. Кажется, наблюдатели побежали вообще в другую сторону. Предупредить преподавателей. Вот черт, точно. Крикнув остальным, что мы раскрыты, прибавил ходу. А у лестницы, ведущей на башню, нас уже ждали члены Ордена Феникса. Я узнал Люпина, Тонкса и еще одного Уизли, имени которого я не знал. Дружеской беседы не получилось, Белла сходу стала швырять в них заклинания. Орденцы ответили не менее теплым приемом. Мне пришлось сцепиться с Люпиным, который какое-то время пребывал в ступоре. Узнал меня. К сожалению, он быстро совладал с эмоциями и вполне успешно отражал мои атаки. Вот только сам атаковать не спешил. «Беги на башню», — крикнул я одному из пожирателей. «Ставь метку». Он меня услышал и кинулся по лестнице. В его спину полетело несколько заклинаний, но все они прошли мимо. А потом орденцам стало не до него, мы дружно насели на них, связывая боем. «Сдавайся, Алекс», — крикнул мне Римус, отбив очередную атаку. «Ладно, сдаюсь». Притворно поднял я руки, но тут же снова атаковал. Пистолет я применить не мог, он уже был заряжен патроном с именем директора. Да, это глупость, но я не мог заставить себя потратить ее на Люпина. Наверное, это и называют сентиментальностью. Да и Люпина убивать не хотелось, хороший мужик. «Отойди в сторону», — предложил я Люпину, отражая его заклинание. «Никогда. Ну-ну, идеалист чертов. Бог-свидетель, я этого не хотел. Авада Кедавра», — прокричал я, направив палочку в грудь Римусу. Оборотень успел среагировать. И как я мог забыть, что их реакция превосходит человеческую. Зеленый луч пролетел мимо Люпина и ударил в пожирателя, который вернулся с башни. «Упс, извини, друг», обознался. Горевать над случайно убитым времени не было, Люпин не дал. Убедившись, что я настроен серьезно, он тоже от детских заклинаний перешел к взрослым. Но тут мне помогла Белла, расшвыривающая заклинания направо и налево. Люпин слишком увлекся, атакуя меня, и пропустил ступифай в ногу. Чистый нокаут. А на башне я уже чувствовал двоих. Дамблдор прибыл. Я кинулся по лестнице вверх, послав на ходу Белли воздушный поцелуй. За мной хотели было кинуться члены ордена, но их опять отвлекли пожиратели. Я несся наверх, сгорая от нетерпения. Наконец-то я встречусь с Дамблдором лицом к лицу. Ты не забыл, что он самый могущественный маг в мире? А нет, хорошо помню. Как только я увидел Дамблдора, как тут же прокричал: «Экспеллиармус!» К моему дикому изумлению, все получилось, палочка Дамблдора вылетела из его рук, и я смог поймать ее. Я стоял, как истукан, перед Дамблдором и тяжело дышал. Вот он, момент истины. И ведь это так легко, одно заклинание и он будет мертв. Даже не верилось. Я был так удивлен, что даже забыл про второго человека. А когда вспомнил, был еще сильнее удивлен. Поттер в своей мантии, парализованный. Это сделал не я, и вряд ли он сам. Остается только Дамблдор. Но зачем? «Добрый вечер, Драко», — мягко сказал Дамблдор. «Драко, ах, да, я же еще Малфой». Я постарался успокоиться, не время удивляться. время пожинать плоды своей работы. Очевидно же, что Дамблдор всего лишь желал защитить своего золотого мальчика, чтобы он не наделал глупостей. Ведь не мог же он знать о том, что я его все равно чувствую. Вполне логично. «Добрый вечер», — ответил я. «Кто еще здесь?» Я указал на вторую метлу. «Это я должен у тебя спросить. Или ты действуешь в одиночку?» «Нет, не видел необходимости скрывать. Какая жалкая попытка перевести тему. Сегодня в школе много пожирателей». «Так, так», — с интересом сказал Дамблдор, «будто я рассказывал о своей дипломной работе. И как же ты смог провести их в Хогвартс?» «Исчезающий шкаф. У него есть брат-близнец, между которыми существует коридор. Я починил шкаф и смог провести сюда пожирателей». «Ты изобретателен», — похвалил меня Дамблдор, «но где они? Я не вижу их рядом с тобой. Сражаются с вашей охраной, директор, внизу. Скоро они к нам присоединятся, так что мне следует поторопиться и закончить дело». «Тогда действуй, мой дорогой мальчик». Воцарилась тишина. Могло показаться, что я Малфой сомневаюсь и не могу убить Дамблдора. На самом же деле, я просто ждал, когда закончится действие оборотного зелья. Просто убить Дамблдора, для меня этого было мало. Я хотел, чтобы он видел и знал, кто его убьет. «Драко, Драко», — устало и с легкой улыбкой сказал Дамблдор, — «ты же не убийца». «Знаете, директор, я вами полностью согласен», — кивнул я, чувствуя, что зелье прекращает действовать и ко мне возвращается мой истинный облик. «Драко действительно слабак. Мне пришлось потрудиться, чтобы заставить его убить даже одного единственного магла. Вас бы он убить не смог. Добровольно, по крайней мере. Но что вы скажете обо мне? Я убийца». Внешность Малфоя полностью спала, и теперь перед Дамблдором стоял Александр Стоун. «А, Алекс», — слабо улыбнулся директор, — «так ты скрывался под видом Драко?» «Только последние 2 месяца», — пожал плечами я, — «не мог ему доверить такую работу. Решил сделать сам. И у меня неплохо получилось, верно?» «И что же ты будешь делать, Алекс?» «По-моему, это очевидно. Убью вас». Я покрутил в руке палочку Дамблдора. «Забавный у вас инструмент. И было удобно его держать?» Дамблдор облокотился на перила башни. Выглядел он не очень. «Да, довольно удобно». Он как-то странно посмотрел на палочку. Уже жалел, что позволил себя разоружить. «Ха», — рассчитывал на сопляка Малфоя, — «а вышло вот так. Меня всегда интересовало, откуда в тебе такая ненависть ко мне, Алекс? За что ты меня ненавидишь?» Тем временем спросил Дамблдор. «Хороший вопрос. Спросите у дьявола, когда он будет объявлять ваш приговор. Только не забудьте сказать, кто вас к нему послал. Кто знает, может, мне это в будущем зачтется. Ты даже не представляешь, что делаешь со своей душой, Алекс», — скривился Дамблдор, — «как от боли. Каждым убийством ты разрываешь ее на части». «Оставьте эти глупости для других, директор», — перебил я, — «как и сказки про любовь. В отличие от вас, я знаю о душе гораздо больше. Убийства никак на нее не влияют. Конечно, если не использовать специальные ритуалы. А если я и не прав? Что ж, в таком случае у меня давно нет души. Убийством больше, убийством меньше, для нее это будет несущественно. Ты недооцениваешь силу любви, Алекс. Как и Том, она может спасти любого. Даже у тебя есть возможность спастись. Правда?» — изобразил радость я. «Обязательно подумаю над вашими словами». Я вытащил пистолет и направил его на Дамблдора. «Вижу, ты пользуешься огнестрельным оружием. Зрение у вас в порядке», — резюмировал я. «Это вам подарок из холодной России. С любовью, от всего сердца». Я спустил курок, и Дамблдор загнулся, схватившись за живот. «Пуля Альбус Дамблдор доставлена по назначению». «Вот черт, промазал. Попал в живот, а не в грудь. А я говорил, стреляй в голову. Тогда были бы проблемы с опознанием. К тому же, так даже лучше. Проживет еще несколько минут, а потом все равно загнется. Простреленный желудок еще никому здоровья не прибавлял. Пускай помучается. Я столько лет этого ждал». «Больно, Дамблдор?» — участливо спросил я, наслаждаясь видом директора и ужасом Поттера. «Довольно неприятно», — директор распрямился, прижимая руку к кровоточащему животу. Выглядел он еще хуже, что неудивительно. «Скоро боль уйдет», — пообещал я, — «и придет другая. А пока есть возможность, вспомните все те миллионы людей, которых убили по вашей вине». Ответить Дамблдор не успел. К нам присоединились Белла, Алекта, Амикус и Сивый. «Не могу поверить, Дамблдор в ловушке», — захохотала Белла. «Пошел обычный обмен любезностями и угрозами со стороны пожирателей. Мне это было неинтересно. Я думал о том, что делать с Поттером. Так легко было его убить прямо сейчас. Он даже не может сопротивляться. Я так хотел этого и одновременно не хотел. Как и с Дамблдором, мне было мало одной смерти Поттера. Я хотел, чтобы он страдал, чтобы видел, во что превращается его мир, и рыдал от бессилия этому помешать. Чтобы он сам, добровольно, приполз на коленях и умолял о смерти. А простая смерть Поттера не принесет мне удовольствия. Поэтому я не буду его сдавать. Пускай поживет еще немного. К тому же, лорд мог обидеться на его смерть. Он уже не раз говорил о том, что Поттера может убить только он. Повезло Поттеру. В очередной раз. Когда же удача ему изменит? В нашу следующую встречу. В прошлый раз я так же думал. Как видишь, не сработало. Тем временем обстановка накалилась. Белла рвалась убить Дамблдора собственноручно. «Только подними палочку, и я убью тебя», — спокойно сказал я, но меня услышали. «Дамблдор, моя добыча». Белла хотела что-то возразить, но тут к нам присоединился Снейп. «Теперь узнаем, на чьей он стороне». Я улыбнулся и незаметно направил на Зельевара пистолет. Один неверный шаг, и одним мастером зелий станет меньше. «Северус», — неожиданно подал голос Дамблдор. «Северус, прошу тебя». Снейп стоял и не предпринимал никаких действий. Директор взывает к верности его, что ли, Северус, пожалуйста. Авада Кедавра, абсолютно спокойно сказал Снейп, направив палочку на Дамблдора. Зеленый луч ударил ровно в грудь директора. Перевалившись через перила, тело Дамблдора рухнуло вниз. Белла не могла сдержать торжествующий вопль, а я стоял и наслаждался моментом. Пуля в живот, Авада в грудь, да еще и падение с такой высоты, директор точно мертв. И это было хорошо. «Уходим!» — крикнул Снейп и первым ринулся вниз по лестнице. Я уходил последним, до конца смотря на то место, где стоял Дамблдор. В руке я все еще сжимал его палочку. Ее я кинул в темноту, к хозяину. А перед тем, как окончательно выйти с площадки, я помахал рукой Поттеру, который пребывал явно в ступоре. «До встречи, малыш Потти!» — сказал я тихо, чтобы услышал только он. «Спускаться по лестнице легче, чем подниматься». Я быстро нагнал остальных пожирателей, которые вступили в бой с членами ордена. Не обращая внимания на сражающихся, я кинулся мимо них. Дело сделано, можно уходить. Оказывается, я не первым убегал, впереди маячила спина Сивова. Несмотря по сторонам, оборотень налетел на какого-то студента. Приблизившись, я узнал Невилла. «Мальчик», — засмеялся Фернир, — «дай-ка я тебя попробую, вкусняшка». Оборотень уже открыл свою пасть, когда получил в спину от меня Круция. От боли он отпустил Лангбаттома и задергался на полу. Коридоры школы огласил его истошный крик. «По-твоему я, блядь, шутил, собака тупая?» – зарычал я, выпустив сразу три пули в голову оборотню. «Серебро, говорите?» «В задницу серебро, свинец действует ничуть не хуже». От головы Фернира почти ничего не осталось. С удивлением обнаружил, что и у него были мозги. «Забавно. Попробуй теперь регенерировать, псина. Жаль, что не было времени содрать с него шкуру, как я и обещал. А неплохой получился бы трофей, подошел бы к моим обоим в зале. Будешь должен, толстый», — прокричал я Невиллу на бегу, который все еще лежал до смерти испуганный на полу. Наружу из Хогвартса я выскочил одним из первых. Свежий воздух пьянил. Это был воздух победы. Да и в целом мое настроение было на подъеме. Повторю, это бред, что месть не приносит удовлетворения. По крайней мере, я его чувствовал. Убил сразу двух, Дамблдора и Сивова. День удался. К сожалению, насладиться моментом мне не дали. Сзади поспевал Снейп, бегом к границе защиты. Прокричал он. Упрашивать меня не пришлось. Я сам понимал, что в сражении с орденцами нам не выиграть. К тому же, к ним может подойти подкрепление. Не сдерживая улыбки, я побежал к воротам. Сзади Снейп, кажется, от кого-то отбивался, но меня это не волновало. Он сильный маг, справится. Тем более, судя по тембру голоса, там с ним дрался Поттер. Убивать его Снейп не будет, я был уверен, он прекрасно знает распоряжение лорда не трогать очкарика. Добежав до границы защиты, я в последний раз посмотрел на разбуженный Хогвартс. «И что вы теперь будете делать без своего Дамблдора?» — спросил я в темноту. Еще раз вдохнув приятный воздух, я отпарировал. Глава 45. Переместился я, как и все остальные, на доклад к темному лорду. Хотя я бы предпочел горячую ванну, теплую постель и Киру под боком. Остальные пожиратели, судя по усталому виду, тоже желали отдыха. Но кому интересны наши желания? К тому же, следует обо всем доложить по горячим следам, пока свежи воспоминания. Лорд ждал нас с нетерпением. Нетерпение выражалось в том, что он ходил по залу из угла в угол. Как только мы зашли, он сразу же спросил, как все прошло. «Дамблдор мертв, мой лорд», — за всех ответил Снейп. Волдеморт торжествующе захохотал, пожиратели ему вторили. «Не смеялся только я, уже отсмеялся в школе». Ну и Малфой не выглядел особенно веселым, только сейчас его заметил. Стоял он с поникшей головой и, судя по всему, больше всего желал провалиться сквозь землю. «Не выйдет, дружок». Когда лорд успокоился, то потребовал подробностей. «Я начал доклад, как одно из основных действующих лиц, рассказал все, от причин, по которым заменил Малфоя, до убийства Сивова. К счастью, на собрании головорезы усопшего отсутствовали, а представители оборотней его не особо любили. Не удивлюсь, если они меня еще и поблагодарят. Ты поступил правильно», — кивнул лорд, когда я закончил. Фернир слишком обнаглел, хотя я предупреждал его, туда ему и дорога. «Я доволен твоей работой, Александр, награда будет щедрой». После меня докладывали остальные пожиратели, описывая те же события, что и я, но со своей точки зрения. Снейп был последним, он же себе присвоил убийство Дамблдора. Мне это, конечно, не понравилось, но вслух выказывать свое недовольство я не стал. Плевать на Зельевара, мне-то известно, что это не Авада и не падение убило директора, его убил я. Да и портить отношения с мастером зелья из-за такой мелочи не стоит, он еще может быть полезен. Волдеморт был доволен, никогда не видел его более радостным. Но это можно понять, ведь самый опасный его враг мертв. Лично я не верил, что теперь у светлой стороны есть хоть один шанс на победу. Разве что Поттер вдруг станет суперкрутым магом, расшвыривающим врагов одним движением бровей. За все это время было лишь двое людей, которые успешно противостояли Волдеморту. Первый давно уже сгнил в лесу, убитый своим собственным сыном. Второй сегодня отправился на встречу с праотцами. У наших врагов просто не осталось достаточно умных, сильных и беспощадных лидеров. Теперь выучка Авроров и членов Ордена Феникса не играла никакой роли. С ней они будут одерживать победы максимум в отдельных сражениях, да и то не факт. Войны им уже не выиграть. Только в умах идиотов армия способна победить самостоятельно, без полководца. Может быть, в будущем этот день войдет в историю, как поворотный момент в войне. «Вы все хорошо выполнили задачу», — тем временем сказал лорд, — «и всех вас ждет награда». Но лорд Волдеморт не только награждает, но и наказывает. «Скажи мне, Драко, почему ты не смог выполнить мой приказ? Теперь я понимаю состояние Малфоя. Разозлить Волдеморта и врагу не пожелаю, хотя разве что врагу». Ничего внятного ответить блондин не смог. Положение у него было, мягко говоря, плачевное. Да и у всей его семьи, сначала лорда подвел Люциус, а теперь и сам Драко. «Я склонен согласиться с Александром, что ты просто слаб», — продолжил лорд, не дождавшись ответа. «Все, на что тебя хватило, это пара жалких попыток убить Дамблдора. Но я не буду портить праздник твоим наказанием. Разберусь с тобой позже. А теперь, пошел прочь с глаз моих». Малфой поступил весьма разумно, поспешил скрыться. «Незачем злить своим жалким видом того, кто способен тебя мизинцем убить». После лорд толкнул воодушевленную речь, скорее для оборотней и вампиров, присутствовавших в зале, чем для нас, и своей цели он добился, представители магических народов были впечатлены. Пошли долгие обсуждения дальнейших шагов и открывшихся перспектив. Наконец, и это закончилось. Нас, усталых и побитых, отпустили во свояси. Не знаю, как остальные, а я был рад вернуться домой и завалиться спать. Эйфория от смерти Дамблдора продолжалась у меня неделю. В течение этой недели меня ни разу не вызывал лорд, но все хорошие когда-нибудь заканчиваются. Праздник закончился, здравствуйте, трудовые будни. Обычный, ничего плохого не предвещающий, вызов обернулся тем, что я сходу попал на операцию по штурму Азкабана. Нехило, да, лорд счел, что пришло время захватить эту неприступную тюрьму и освободить своих соратников и других уголовных элементов, которых можно было использовать. Это не говоря о том, что взятие Азкабана – еще один гвоздь в крышку министерства. Это будет мощный удар по доверию к нему и по умам колеблющихся магов. Вот только защищен Азкабан был лишь немного хуже Хогвартса. Но кого это когда останавливало? Тюрьма была расположена в открытом море, довольно далеко от берегов Англии. Защита не позволяла аппарировать или перенестись порталом. Поэтому пришлось нам использовать метлы. На метлу я не садился с первого курса, но, слава проклятым богам, полученные в школе навыки я не забыл. Вот только передвижение на метле открылось с неожиданной стороны. Холодный ветер в лицо, мантия, во время движения, действующая как парашют, плюс я себе сильно натер пах. Как, черт побери, эти сумасшедшие, со шрамоголовым во главе, могут целыми часами летать на метлах. И что они находят в этом чудесного? Лично я себе поклялся, что никогда больше не сяду на метлу. Лучше сам научусь летать. Всего пара часов полета, и у меня уже такое чувство, что я навсегда лишился способности к воспроизводству. Азкабан впечатлял. Огромная тюрьма посреди моря, омываемая гигантскими волнами, смотрелась красиво. В воздухе уже сновали сотни дементоров, стражи Азкабана. С их помощью штурм тюрьмы должен был превратиться в увеселительную прогулку. Радовала моя невосприимчивость к их воздействию, остальные пожиратели явно не были рады таким союзникам. И это еще учитывая, что все усилия дементоров были пущены на защитников тюрьмы, и пожирателям доставалось лишь рикошетом. А вот аврорам, которые стали стражами Азкабана после ухода дементоров, приходилось по-настоящему несладко. Не знаю, сколько их было, но уж точно меньше, чем черных фигур в рваных тряпках. На глазок прикинул, что на каждого аврора приходится как минимум два дементора. Как они еще на ногах стояли, непонятно. А ведь защитники Азкабана еще пытались сражаться. И даже хуже, удачно сражаться. Это вызывало уважение. Даже лорд, лично возглавляющий атаку, приказал без особой необходимости никого не убивать. Потеря магов такой силы была бы глупой и бессмысленной. Десантировался я относительно удачно. При посадке, по неопытности, отбил себе ноги. На более стоны времени не было, вокруг меня уже кипела битва с аврорами. Первым делом я простым обезболивающим заклинанием блокировал все неприятные ощущения и ринулся в бой. Потом, через несколько часов, это доставит мне ни с чем не забываемый откат, но это потом.